Глава 8. Как открыть астероид? С древних времен человек стремился к познанию окружающего мира, новым знаниям и открытиям. Он изучал узоры ярких звезд, создавая очертания созвездий, присущих разным культурам. Следил за движением планет и ярких хвостатых звезд, комет, появление которых было непредсказуемым и хаотичным, а потому и пугающим. Прошли тысячелетия, и в самом начале XIX века человек открыл первый астероид. С тех пор не только для многих астрономов, но и для простых людей, увлеченных космосом, стало настоящей мечтой открыть то, о чем раньше не знал никто на Земле. Миг, когда осознаешь, что лишь ты во всей Вселенной знаешь некую тайну, это сильное чувство, которое я желаю испытать каждому из вас. И, конечно же, с древних времен у человека была мечта подарить близкому настоящую звезду. И хотя сделать это сейчас почти невозможно, поскольку звезды официально называют в честь людей в очень редких случаях, выход все же есть. Астероиды, помимо всего того, что мы обсуждали в предыдущих главах, интересны еще и тем, что это единственные космические объекты, которым вы можете официально предложить свое название. Думаю, что каждый из вас встречал рекламу, рассказывающую о возможности подарить звезду, но вы должны четко понимать, что такие объявления публикуют только шарлатаны. Стоимость приобретенного вами сертификата будет равна цене пустого листка бумаги. Вы не сможете назвать астрономические объекты дальнего космоса, галактики и туманности. Нельзя предложить имя комете. Их называют по определенным правилам, на которые не может повлиять даже сам первооткрыватель. Но с героями этой аудиокниги дело обстоит совсем по-другому. Правда, для начала вам нужно будет открыть свой астероид, а о том, как это сделать и как это когда-то получилось у меня, мы поговорим в этой главе. Оборудование. В деле открытия астероидов многое зависит от используемых вами астрономических инструментов. В отличие от комет, среди которых время от времени попадаются достаточно яркие представители, все яркие и крупные астероиды давно открыты, а значит, для охоты на них вам понадобится определенная проницающая способность вашего телескопа. Примечание. Проницающая способность телескопа – предельная звездная величина объектов, которые могут уверенно регистрироваться данным телескопом при выбранном методе наблюдений. Конечно, раз в несколько лет мимо Земли пролетает близкий и яркий околоземный астероид, блеск которого может превышать даже десятую звездную величину, но эти события так редки, что вероятность обнаружить такой астероид, прежде чем его на подлете к Земле откроет большой профессиональный робот-телескоп, исчезающе мала. Из сказанного ранее можно сделать вывод, что визуальный поиск астероидов на данный момент времени бесперспективен. Нас будет интересовать лишь фотографический. Основной принцип выбора инструмента для поиска прост и очевиден. Большая проницающая способность и поле зрения. Первый параметр даст вам возможность обнаруживать более слабые объекты, а чем они тусклее, тем их больше. Второй параметр позволит за одну наблюдательную ночь осматривать большую площадь небесной сферы, а значит увеличить вероятность открытия. Если перейти от общих рекомендаций к конкретным цифрам, то, по моему мнению, браться за поиск астероидов можно в том случае, если ваше оборудование с экспозицией в несколько минут может достичь проницающей способности около 19 звездной величины. Эта оценка приблизительна. Если ваше рабочее проницание слабее на звездную величину, то поиск, конечно, тоже возможен, но вероятность обнаружить что-то новое будет заметно меньше. Использование цифрового фотодетектора, способного, в отличие от наших глаз, накапливать собранные телескопом фотоны, дает возможность начать поиск астероидов даже со средними любительскими телескопами, обладающими апертурой от 20 до 40 сантиметров. Конечно, все то, о чем я рассказываю в этой главе, не является догматом. Это лишь вольный путеводитель в мир поиска новых астероидов. Безусловно, многое в выборе вашего оборудования будет зависеть от темноты неба того места, где вы хотите проводить поисковые наблюдения. В конечном счете, общим знаменателем для выбранного оборудования и условий наблюдения будет ваша предельная проницающая способность, оценку которой я уже дал ранее. В поисковой работе вы должны отдавать предпочтение умеренно светосильным оптическим системам и желательно специализированным астрономическим монохромным камерам, которые обладают большей квантовой эффективностью по сравнению со своими цветными собратьями, пиксель-сенсоры которых закрыты дополнительным цветным фильтром. Вариантов подходящего оборудования сейчас очень много, и я не буду приводить конкретные примеры. Главное помнить об основных параметрах, проницающей способности и поле зрения. Но здесь есть важный нюанс. Так как ваша задача не просто обнаружить объект, но и получить его точные небесные координаты, астрометрические или позиционные измерения, это налагает определенные ограничения на выбор оборудования. Все дело в масштабе получаемого изображения, то есть значение углового расстояния проекции небесной сферы, помещающегося в один пиксель изображения. Логично предположить, что чем меньше масштаб изображения, тем более точные измерения мы сможем получить. Конечно, общая точность наших астрометрических измерений зависит не только от этого параметра, но все же является одним из основных факторов. Центр малых планет рекомендует работать со снимками, масштаб изображения которых не превышает 2 угловых секунд на пиксель. Это оптимальное значение. Возможно, работа с масштабом изображения до 3 угловых секунд на пиксель. Использовать больший масштаб изображения крайне не рекомендуется. Рассчитать этот параметр для своего телескопа и цифрового фотоприемного устройства, фотоаппарата или астрономической камеры несложно. Для этого нужно выполнить несколько вычислений. Для начала определим, сколько угловых секунд помещается в миллиметре вашего изображения. Из геометрии мы знаем, что 1 угловая секунда – это угловой размер объекта на расстоянии, равном 206265 его линейных размеров. Тогда масштаб будет равен этой величине, разделенной на фокусное расстояние в миллиметрах вашего телескопа или объектива. Для того, чтобы пересчитать миллиметры в пиксели, нам нужно знать физический размер 1 пиксель сенсора. Обычно он указывается в микрометрах, то есть тысячных долях миллиметра. Разделим размер пикселя в микрометрах на 1000, после чего узнаем, сколько таких пикселей умещается в 1 миллиметре, то есть поделим 1 на полученную нами величину. Последним действием выполним деление масштаба, выраженного в угловых секундах, на миллиметр, который мы получили в первом вычислении, на значение из последнего вычисления. На самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы вы точно разобрались, я приведу реальный пример. Я работаю на телескопе с фокусным расстоянием 960 мм. Тогда масштаб в угловых секундах на миллиметр будет равен 206265 делить на 960. Получается 215 мм. На телескопе установлена ПЗС-камера, имеющая размер пикселя 12 микрометров, или 12 делить на 1000 равно 12 тысячных миллиметра. Тогда в 1 миллиметре у нас помещается 1 делить на 12 тысячных 83 пикселя. Значит, искомый масштаб изображения в угловых секундах на пиксель будет равен 215 делить на 83, получается 2,59 на пиксель. Как видите, это значение выше рекомендованного центром малых планет, но все еще находится в пределах 3 угловых секунд на пиксель. Если вы используете длиннофокусный телескоп или камеру с небольшим линейным размером пиксель-сенсора, то можете получить малый масштаб изображения, который будет ограничен параметром стабильности атмосферы в том месте, где вы проводите наблюдение. Астрономической видимостью, или «сиингом», от английского «seeing» — «видение». В местах с хорошим профессиональным астрономическим климатом этот параметр может составлять 0,1 доли угловой секунды, но, скорее всего, у вас он будет превышать 1,5–2 угловых секунды. Так что использовать телескоп с масштабом изображения в 1 угловую секунду на пиксель в целом нецелесообразно, и можно применить пиксельную бинаризацию или биннинг, от английского binning – связывание. Данный процесс объединения смежных пикселей в один настраивается в программном обеспечении, с помощью которого вы получаете снимки. К примеру, при двукратном биннинге 2×2 4 соседних пикселя объединяются в один, принимающий среднее значение их яркости. Тем самым в 4 раза уменьшается разрешение получаемых снимков и их размер, что бывает очень удобно в удаленной работе при необходимости передавать получаемые данные через сеть. Хочу отметить, что при двукратной пиксельной бинаризации масштаб изображения увеличивается в 2 раза. К примеру, если ваш поисковый инструмент обладает масштабом изображения 1 угловая секунда на пиксель, то при двукратном бинировании вы получите масштаб в 2 угловых секунды на пиксель, в 4 раза уменьшенное по размеру изображение, меньшее количество шумов и, как правило, немного большую проницающую способность. Для поисковых задач следует отказаться от каких-либо фильтров – фотометрических, узкополосных и цветных. То есть наблюдать в интегральном свете, ведь одна из наших главных целей – добиться максимально возможной проницающей способности. Требования к опорно-поворотному устройству или монтировке достаточно просты. Она должна быть моторизована и как минимум обеспечивать хорошее часовое ведение телескопа, а для более эффективной работы управляться с компьютера. В этом случае вы сможете планировать и проводить наблюдения по автоматизированным наблюдательным планам, поисковым мозаикам. О том, как их рационально составлять, мы еще обязательно поговорим. Я говорю про использование специализированных астрономических КМОП или ПЗС-камер, которые позволят работать с профессиональным форматом FITS, что даст вам большее удобство и расширенный динамический диапазон снимков. Примечание. FITS. Цифровой формат файлов, используемый в научных задачах для хранения, передачи и редактирования изображений и их метаданных. Однако это не означает, что вы не сможете попробовать себя в поисках астероидов с обычным цифровым фотоаппаратом. Такой подход позволит вам без больших финансовых вложений понять, интересно ли вам это занятие. Хотя, конечно, если оно вас зацепит, то впереди вас ждет долгий и трудный путь постоянного совершенствования своего астрономического оборудования. И это касается не только фотодетектора. Раз уж мы говорим про астрономические измерения, то важна и точная временная привязка. Конечно, в основном вы будете наблюдать достаточно далекие астероиды главного пояса, для которых не требуется особо точного определения времени. Но все же вам нужно будет воспользоваться службой синхронизации времени через интернет по протоколу NTP. Данный функционал в настоящий момент предоставляют почти все операционные системы, а для более тонкой настройки, к примеру, выбора сервера с наименьшей задержкой или установки определенного интервала синхронизации, вы можете использовать специализированное программное обеспечение, такое как Dimension 4, NetTime, AboutTime или подобное им. Итак, подобрав подходящее оборудование для поиска астероидов, перейдем к обсуждению условий наблюдений. Условия наблюдений. Здесь все просто. Поисковые наблюдения стоит планировать вблизи периода новолуния, когда ночное небо не засвечено отраженным светом Луны. Чем темнее ваше небо, тем больше у вас шансов найти новый астероид. Более подробно о шкале фоновой яркости ночного неба, шкале Бортля, я рассказывал в книге «Кометы. Странники Солнечной системы», так что не буду повторяться. Отдельно стоит упомянуть максимально открытую линию горизонта. Поиск астероидов, в отличие от комет, обычно не ведется в областях Эверхарта, то есть на малой элонгации в сумеречном сегменте небесной сферы, а производится вблизи линии эклиптики. Поэтому нужно учитывать тот факт, что на протяжении летних месяцев в средних широтах северного полушария Земли она располагается низко над горизонтом. Возможность наблюдения на небольших углах места, высоте над линией горизонта, позволит максимально эффективно использовать и без того короткие летние ночи. Получение IAU кода обсерватории. Чтобы присланные вами измерения были обработаны, вы должны пройти проверку качества ваших данных и получить трехзначный код обсерватории. Этой процедурой занимается Центр малых планет, и первым делом вам будет необходимо заполнить веб-форму. В ней вы должны указать ваши контактные данные, имя и место расположения вашей обсерватории, ее координаты, полученные с помощью GPS-приемника в системе WGS-84, либо с помощью онлайн-карт. Координаты вводятся в 60-ричном формате с точностью до 1/10 секунды. К примеру, 554157,8n, 364527,5i, где n, e, s и w – северное, восточное, южное и западное полушария Земли. Для оформления заявки необходимо измерить как минимум 6 нумерованных астероидов, а также один околоземный объект. По каждому из объектов необходимо предоставить как минимум 3 измерения за одну ночь. Не стоит отправлять десятки измерений. Хороший вариант – это 3-5 положений для каждого объекта. Наблюдения желательно проводить в смежные ночи, без длительного перерыва, так что запланируйте эту работу с учетом прогноза погоды на несколько ближайших суток. Выбирать объекты стоит, исходя из удобства их расположения на небесной сфере. При выборе нумерованных астероидов отдавайте предпочтение пятизначным номерам. Что касается блеска, то стоит выбирать не слишком яркие, но и не слишком тусклые объекты, сопоставимые с вашей средней проницающей способностью. Центр малых планет рекомендует выбирать астероиды не ярче 14-й звездной величины, так что отталкивайтесь от этого значения. Площадки с выбранными астероидами нужно снимать с интервалом не менее 10-15 минут, чтобы общая наблюдательная дуга за одну ночь не была короче 30 минут. Для расчета положения уже известных астероидов вы можете воспользоваться службой «Эфемерид» Центра малых планет, либо использовать программу «Планетарий», которая может помочь в планировании и проведении поисковых наблюдений. Планирование и проведение наблюдений. Итак, с наблюдением уже известных астероидов все в целом понятно. Вам нужно рассчитать их положение на нужный момент времени для определенного места наблюдения. Но как создавать поисковые мозаики и выполнять автоматизированные наблюдения? В этом могут помочь программы «Планетарии», как бесплатные, так и коммерческие. Мой список не претендует на полноту, я приведу лишь те программы, с которыми работал сам. Это отправная точка в ваших поисках лучшего решения поставленной задачи. Итак, я могу рекомендовать бесплатные программы «Carte du Ciel», C2A, K-Stars, а также коммерческие The Sky X Professional, Starry Night 8 Pro Plus и Prism. Они имеют сходный функционал для проведения поисковых наблюдений, создания плана, мозаики и управления вашим астрономическим оборудованием. В рамках этой аудиокниги я не смогу дать подробное описание работы с каждым из этих программных продуктов. В этом вам придется разобраться самостоятельно. Где искать? Самой эффективной областью для поиска астероидов главного пояса является часть небесной сферы, где на линии эклиптики располагается противосолнечная точка, то есть точка, диаметрально противоположная положению Солнца с позиции земного наблюдателя. В этой области фазовый угол астероидов будет минимален, то есть они будут полностью освещены нашей звездой, аналог полнолуния в системе Земля-Луна. Конечно, эта область не является секретом, и помимо вас там будут искать и другие охотники за астероидами, поэтому вы можете также методично осматривать всю доступную на данный момент область в 10-20 градусах выше и ниже линии эклиптики, тем самым увеличивая шансы обнаружить и околоземные объекты. Так как автоматизированный поиск малых тел Солнечной системы в плотных звездных полях на малых галактических широтах до сих пор не очень эффективен, повышен процент пропущенных объектов, то работа любительских поисковых обзоров в Млечном Пути может быть результативна. Здесь многое будет зависеть от упорства, везения и удачи, чего я вам, безусловно, желаю. Обработка снимков. После того, как вы получите исходные данные в виде цифровых снимков в формате FITS, предпочтительнее, или JPG, необходимо перейти к их обработке. Для этих целей существует большое число программ. Я приведу примеры лишь некоторых из них. Рекомендую ознакомиться со всеми и выбрать тот вариант, который больше подходит именно вам. Может быть, в итоге вы будете работать с каким-то другим программным обеспечением. В целом, все они, пусть и немного по-разному, выполняют одни и те же функции. Предварительная подготовка сырых кадров, калибровка. Примечание. Здесь и далее я буду описывать принцип работы с FITS-файлами. Астрономическая редукция, наложение на изображение координатной сетки мировой системы координат, базовые настройки изображения, работа с гистограммой, яркостью, контрастностью, блинкование кадров, идентификация малых тел Солнечной системы, определение экваториальных координат, астрометрия и блеск, фотометрия измеряемого объекта, форматированный вывод полученных данных в форматах MPC-1992 или ADES. О них мы поговорим далее. Возможность сложения кадров как с заданными параметрами при наличии априорной информации о движении измеряемого объекта, так и в режиме поиска. Возможность автоматизированного или автоматического поиска движущихся объектов. Исходя из описанных требований, я могу порекомендовать вам начать знакомство с такими программами, как Астрометрика, IZM CCD, Tico Tracker, STEP, AstroImageJ, MaximDL, Pinpoint, Prism. Каждая из перечисленных бесплатных и коммерческих программ предоставляет базовый набор необходимых функций, и часть из них позволяет проводить полуавтоматический поиск новых объектов с ручным подтверждением отобранных программой кандидатов. В целом, это максимальный уровень подобного программного обеспечения, доступный для любителей. Конечно же, большие обзорные программы используют свои собственные конвейеры обработки и анализа данных. Хочу еще раз подчеркнуть, что моя цель – дать вам лишь базовые знания и показать путь движения к открытию вашего первого астероида. С каждой программой вам придется разбираться самостоятельно, благо сейчас в сети есть большое число различных руководств, мастер-классов и примеров работы. Начните с простого. Получите IAU-код обсерватории, а после тренируйтесь в получении измерений легко доступных ярких астероидов. Так вы сможете проверить качество, точность вашей работы и набить руку. Когда вы разберетесь с понравившейся вам программой, то сможете перейти к более сложной задаче – поиску. А пока давайте поговорим про важнейший аспект рутинной работы – оформление ваших измерений и, возможно, открытий. Форматы измерений. В настоящий момент Центр малых планет принимает измерения в двух разных форматах. В классическом 80-столбцовом формате MPC-1992, использовавшемся еще во времена передачи данных с помощью телеграфа. В современном формате обмена данными Astrometric Data Exchange Standard, ADES, сходном по синтаксису с JSON и не предполагающем его ручного создания или форматирования. Примечание. JSON – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript, имеющий более лаконичный синтаксис, чем формат XML, разработан в начале 2000-х годов Дугласом Крокфордом. Начнем с первого, так как он все еще актуален и более прост, а измерения в этом формате можно отправлять прямо в теле обычного электронного письма. Пакет измерений в формате MPC-1992 представляет собой текст, состоящий из двух обязательных частей – заголовка и, собственно, строк измерений. Я расскажу про основные принципы работы с ним. Приведенные мной программы автоматически создают форматированные записи измерений. Одна строка – одно измерение. Но не все из них генерируют заголовок, и в этом случае вам будет необходимо добавить его самостоятельно. Итак, в каждом отправляемом в Центр малых планет пакете измерений должны быть указаны следующие обязательные строки заголовка. Код. IAU-код обсерватории. При отправке измерений для получения кода используйте XXX. CON. Инициалы и фамилия контактного лица. OBS. Инициалы и фамилия наблюдателя или наблюдателей, перечисленных через запятую. MIA. Инициалы и фамилия специалиста, получившего измерение. Если он не один, то вы можете перечислить их через запятую. Эта строка не нужна, если она совпадает со строкой OBS, то есть если наблюдал и обрабатывал кадры один и тот же человек или группа людей. TEL – описание телескопа, где учитывается его относительное отверстие, тип, апертура в метрах, а в редких случаях его оптическая схема. Последний элемент говорит о том, что измерения получены на цифровую камеру с ПЗС или КМОП с сенсором. AKC – идентификатор пакета измерений. Его задаете вы сами, и он может быть любым. Опционально. AC2 – контактный адрес электронной почты. NUM – число измерений, строк. Опционально. Обычно автоматически генерируется программным обеспечением. NET – идентификатор астрометрического звездного каталога, использованного для астрометрической редукции кадров. COM – комментарий в свободной текстовой форме. Может использоваться для указания на кометную активность объекта, либо для передачи координат новой обсерватории для получения IAU-кода. Помните, что длина строки не должна превышать 80 символов. Длинное сообщение можно разбить на строки, каждая из которых должна начинаться с com. Блок текста с измерениями обычно автоматически генерируется программным обеспечением, но знать в общих чертах, что он собой представляет, желательно. Бывают ситуации, когда вам необходимо срочно измерить или вручную создать несколько измерений. Строка данных содержит 80 столбцов. В официальном описании формата нумерация столбцов начинается с единицы, а не, как у программистов, с нуля. Так буду делать и я. От 1 до 5 – пятизначный постоянный номер объекта. Если знаков больше, то используется упакованное обозначение. К примеру, номер 100111 записывается как A0111. То есть число 10 заменяется на A за главную, 11 на B, 36 на A прописную, 61 на Z. Открытый мной астероид с номером 617118 имеет сокращенную форму записи Z7118. От 6 до 12. Семизначное упакованное предварительное обозначение астероида или временное обозначение нового объекта, которое ему присваивает первооткрыватель. Метод упаковки предварительных обозначений более сложный. Год разбивается на две части – века и, собственно, годы. Века кодируются буквами – 19 век I, 20 век J, 21 век K, то есть 2024 год будет представлен как K24. Оставшиеся четыре символа кодируют полумесяц открытия и его порядковый номер. К примеру, астероид 2024AA будет записан как K24A00A. Два нуля говорят о том, что порядковый номер задан лишь буквенным обозначением. Если астероид имеет предварительное обозначение 2024PA10, то он будет закодирован как K24P10A. Незначащий нуль в численном обозначении опускается. K24A01B соответствует предварительному обозначению 2024AB1. Вы можете спросить, зачем вообще нужны все эти сложности, если мы выигрываем всего пару дополнительных знаков? Во-первых, каждый лишний разряд занимает компьютерную память, а в конце 1980-х, начале 1990-х годов, когда новый формат записи и хранения измерений только разрабатывался, это было большой проблемой. Кроме того, предварительные обозначения могут иметь и такой вид – 2024XT411. Тогда он будет закодирован всего семью символами – K24XF1T. 41 заменяется на F. Вот базовое описание алгоритмов упаковки обозначений, которое вам может и не понадобиться, но вы всегда более подробно можете ознакомиться с ним в интернете. 13. Знак открытия «Астериск». Не обязателен, так как сейчас факт открытия астероида утверждаете не вы, а центр малых планет. Об этом мы еще поговорим. 14. Коды заметок к измерениям. К примеру, вы можете указать, что измерения проводились на сложенных кадрах, K, или измеряемый объект наложился на звезду фона, I, а значит, точность позиционных измерений может быть снижена. С полным списком стандартных кодов вы можете ознакомиться в интернете. 15. Код способа получения измерений. К примеру, C при использовании ПЗС-камер, CCD. B при использовании КМОЭП-камер, CMOS. R – радиолокационные измерения. Полный список кодов находится в интернете. С 16 по 32. Дата и время наблюдений. Стандартная точность до секунды может быть расширена шестым знаком после запятой, если в этом есть необходимость, и вы действительно можете обеспечить подобную точность регистрации момента открытия затвора камеры. 33-44. Координата прямого восхождения альфа. 45-56. Координата склонения сигма. 66-69. Блеск. 71. Фотометрическая полоса пропускания, фотометрический фильтр, в который было получено изображение. Если вы не используете фильтры, то есть наблюдаете в интегральном свете, а для поиска астероидов с небольшими телескопами этот вариант предпочтителен, то ранее использовался код C, CLIA. В настоящий момент в таком случае вы должны использовать полосу пропускания того звездного каталога, который использовали для редукции кадра. 78-80. IAU код обсерватории. Для получения кода обсерватории используйте код XXX. Формат ADES предполагает автоматическое создание совместимым программным обеспечением. К его плюсам можно отнести передачу более расширенной служебной информации, такой как оценка точности позиционных и фотометрических измерений и отношение сигнал-шум для измеряемого объекта, размер фотометрической апертуры. Все эти данные рассчитываются программой обработки автоматически и не требуют вмешательства наблюдателя. В настоящий момент этот формат предпочтителен, и все профессиональные обзорные программы уже перешли на него. Полное описание формата ADES вы сможете найти в интернете. Многие указанные ранее программы обработки изображений позволяют отправлять полученные измерения в обоих форматах напрямую из приложения. Идентификация объектов. Строго говоря, сам Центр малых планет настаивает на том, чтобы все присылаемые измерения малых тел были обезличены, то есть отправлялись под внутренними обозначениями наблюдателя. Это устраняет проблему неверной идентификации. Эту задачу центр оставляет за собой. Если измерения астероидов и комет приходят с официальным предварительным обозначением или номером объекта, то он добавляется в базу данных и может при ошибочной идентификации временно испортить его орбиту, пока ошибку не обнаружат. Поэтому отправляйте свои измерения под личным семизначным временным обозначением, которое может содержать прописные или строчные латинские буквы и цифры. Описанное ранее никак не исключает того, что вы обязательно должны проводить идентификацию обнаруженных вами объектов, чтобы понять, новый это объект или уже известный. Это можно сделать на сайте Центра малых планет, о чем я более подробно рассказывал в книге «Кометы. Странники Солнечной системы». Кроме того, часть программы обработки кадров обладает данным функционалом. Главное не забывать обновлять каталоги астероидов и комет. В любом случае, неважно, каталогизирован обнаруженный вами объект или нет, отправляйте его измерения только под вашим временным обозначением. Как понять, что стало с отправленными измерениями? Время от времени на зарегистрированный адрес электронной почты вы будете получать письма с текстом вида AST-30-1, открытая скобка K24A01B. Открытая скобка перед упакованной формой предварительного обозначения говорит о том, что ваш объект AST-30-1 был идентифицирован как уже известный астероид 2024-AB1. А вот отсутствие скобки – это то, чего вы так ждете. Присвоение вашему объекту нового предварительного обозначения – первый шаг к официальному открытию. Достаточно недавно на сайте Центра малых планет появился новый сервис, позволяющий уточнить статус любого измерения. Для этого на сайте нужно указать его строку в формате MPC-1992 или идентификационный номер измерения, который придет вам на почту, как только ваши измерения будут получены и обработаны. В этом коде зашифровано время получения вашего измерения, что бывает важно при дальнейшем определении приоритета открытия. Все описанное ранее относится в большей степени к обычным объектам, таким как астероиды главного пояса, но если вы обнаружили быстро движущийся объект, возможно, он окажется астероидом, сближающимся с Землей. Околоземные астероиды. Каждый из обнаруженных неидентифицированных объектов вы можете проверить на рейтинг околоземного объекта NEOR, аналитического статистического алгоритма, который определяет вероятность того, что обнаруженный вами неизвестный объект может сближаться с нашей планетой. Работа с ним проста. Вам необходимо загрузить свои измерения в формате MPC-1992 на специальный веб-сайт. Программа Digest 2 определит NEOR-рейтинг вашего объекта. Если он составит менее 65 баллов, то объект нужно отправить в Центр малых планет по обычной схеме, описанной ранее. Если же рейтинг превышает эту планку, то его ждет совсем другой путь. В этом случае вам необходимо отправить ваши измерения письмом, если они представлены в формате MPC-1992, но обязательно с темой письма «Neo Candidate». Тогда присланные измерения пойдут по отдельному конвейеру обработки, и если они не будут идентифицированы и их NEOR-рейтинг подтвердится, то ваш объект разместят на странице подтверждения околоземных объектов, где он будет доступен для независимого подтверждения наблюдателями по всему миру. Если ваш объект будет подтвержден, то Центр малых планет выпустит официальный циркуляр о присвоении ему предварительного обозначения, чего не делается для обычных астероидов главного пояса. Сопровождение открытия. Более подробно про новые правила определения приоритета открытия я расскажу в следующем разделе, а пока дам основные рекомендации по сопровождению вашего объекта без скобочки или околоземного астероида со страницы NEOCP, пусть и открытого другой обсерватории. Это тоже очень полезная сфера деятельности астрономов-любителей, так как уточнение орбиты, особенно для только что открытого околоземного объекта, никогда не бывает лишним. Начнем с первой задачи – сопровождения своего потенциального открытия астероида главного пояса. Как я описал ранее, у околоземных астероидов свой, более короткий путь. К сожалению, сейчас уже не важно, сколько времени вы будете следить за своим астероидом. Вам следует получить лишь вторую ночь наблюдений, чтобы исключить вероятность того, что этот объект в текущем противостоянии не увидит больше ни одна обсерватория. Не обязательно делать это на следующую ночь. Новые измерения вы можете отправлять как под тем же временным обозначением, что вы уже использовали для этого объекта, так и под новым. В любом случае, автоматическая система Центра малых планет будет привязывать их друг к другу самостоятельно. После этого вам останется лишь ждать письма с идентификацией. Если вы решите внести свой вклад в сопровождение обнаруживаемых астероидов, сближающихся с Землей, то выбрать подходящую для себя цель вы сможете на странице NEO-CP, к примеру, отсортировав их по блеску и рассчитав эфемериды для своей обсерватории по ее IAU-коду. Полученные измерения вы можете отправлять так, как было описано ранее, но используйте для измерений в формате MPC-1992 тему письма NEO-CP или указывайте данный тип измерений в программе, работающей с измерениями в формате ADES. Как только ваши измерения будут обработаны, вы получите письмо с их идентификационными номерами. Если автоматическая система успешно привяжет их к объекту на странице подтверждения, то они будут добавлены к списку измерений потенциально нового околоземного астероида. При публикации циркуляра об открытии астероидов, сближающихся с Землей, упоминаются все обсерватории, участвующие в наблюдениях обнаруженного объекта. Официальное открытие, определение приоритета и именование. Итак, вы получили свою первую звездочку, предварительное обозначение нового астероида. Я вас поздравляю! Но пока это не официальное открытие, о чем вас уведомит страница Центра Малых Планет, если вы найдете там свой объект. Первооткрыватель будет определен, когда объект будет пронумерован. Правила определения приоритета не раз менялись, и последняя редакция появилась осенью 2009 года. Да, она стала более профориентированной, и теперь получить официальное открытие астроному-любителю стало сложнее. Но сами правила стали более прозрачными и могут быть легко запрограммированы. Как раз это и было целью Центра Малых Планет. Увеличение числа открытий уже не позволяет рассматривать каждый случай вручную, иначе сам по себе долгий процесс нумерации астероидов затянулся бы на многие десятилетия. Так что же изменилось? До 2009 года приоритет открытия определял человек на основании определения вклада в построение, уточнения орбиты нового объекта каждым из наблюдателей-претендентов. К примеру, профессиональный наблюдатель А первым прислал измерение нового объекта в 2000 году, после чего он случайно наблюдал новый объект в ходе обзора еще одну ночь спустя две недели, как и две другие обсерватории, которым он попался по одной ночи. Астероид получил предварительное обозначение, о чем наблюдатель А был уведомлен в автоматическом электронном письме. После этого объект не наблюдался несколько лет. Пара разрозненных измерений за одну ночь были получены разными обсерваториями в 2004 и 2007 годах, но они не были автоматически подвязаны к объекту, потому что его орбита была еще очень неточной. И вот в 2012 году астероид обнаружил астроном-любитель Б. Он рад открытию, так как оно не идентифицировано с астероидом 2000 года, расчетная орбита которого вовсе не походит на новый объект. Наблюдатель Б измеряет свою находку каждую ясную ночь на протяжении трех недель и получает заветное письмо с новым предварительным обозначением 2012 года. Астероид попадается и другим обсерваториям и совместно наблюдается в течение нескольких месяцев. Его орбита постепенно уточняется, пока автоматическая система не связывает его с наблюдениями 2000, 2004 и 2007 годов. Итак, у нас есть одно физическое тело с двумя предварительными обозначениями. Бывает и больше. Спустя еще два года астероид вновь попадается крупному профессиональному телескопу, и его измерения без проблем отождествляются с нашим многострадальным астероидом, ведь его орбита уже хорошо известна. Его наблюдают еще несколько лет, и вот автоматическая система решает, что орбита астероида достаточно точна, и он готов к нумерации и определению первооткрывателя. Если мы перенесем в наше время старые правила, то сотрудник Центра Малых Планет посмотрит на все наблюдения астероида и увидит, что по-настоящему он был открыт в 2012 году. Именно после второго открытия объект больше не терялся, и к нему привязались измерения прошлых лет, после чего он легко идентифицировался в каждом новом появлении. Значит, основную роль в его открытии сыграл наблюдатель Б, и приоритет отдадут ему. Астроном-любитель официально открыл свой астероид. Но что же произойдет по современным правилам? Давайте разбираться. Сейчас первооткрывателем будет считаться наблюдатель, измерения которого были получены первыми, если в этом же противостоянии, по сути, за один земной год, было получено еще хотя бы одно измерение этого объекта любым наблюдателем. В описанном ранее случае приоритет будет отдан наблюдателю А. Новые правила не требуют вмешательства человека. Проверка приоритета открытия доверена роботу. Какая из редакций правил более справедлива, решать вам, но это никак не повлияет на принятие официального решения. Если говорить о сроках нумерации астероидов, то характерное время от получения предварительного обозначения до постоянного номера около 10 лет. Конечно, всех интересует вопрос об именовании открытого вами астероида. Да, действительно, астероиды — уникальные космические объекты, имя которым официально может предложить их первооткрыватель. Если в итоге приоритет открытия отдали вам, то вы получите доступ к личному кабинету на сайте рабочей группы по номенклатуре малых тел Солнечной системы, где сможете подать заявку на присвоение астероиду имени. Конечно же, не без ограничений, список которых в последнее время пополнился. К примеру, нельзя предлагать имена политических деятелей или военных, если с момента их смерти прошло менее 70 лет. Сейчас запрещены имена животных, в том числе и домашних, хотя изначально это было возможно. К примеру, астероиды, открытые Максимилианом Вольфом, 482 Петрина и 483 Сеппина, названы в честь его любимых собак, а астероид 2309 Мистер Спок, открытый в 1971 году американским астрономом Джеймсом Гибсоном в честь его кота, Мистера Спока, который получил свое имя в честь известного персонажа фантастического сериала «Звездный путь». Увы, в настоящее время вводятся новые ограничения по национальному и территориальному принципам, что, конечно же, недопустимо для международной науки. Закончить рассказ о том, как открыть свой первый астероид, хочу личной историей, которая, я надеюсь, вдохновит вас на свои открытия. Она началась с детской мечты открыть комету, о чем я уже подробно рассказал в книге «Кометы. Странники Солнечной системы». Именно этот путь и привел меня к обнаружению моего первого астероида за 2 года до открытия кометы Си-2010-Х1 Еленин. Но обо всем по порядку. В 2007 году в сети я впервые узнал о возможности удаленных наблюдений через интернет, когда наблюдатель может управлять телескопом, находящимся за сотни и тысячи километров, сидя перед экраном своего компьютера. Эта информация вдохновила меня, ведь на тот момент я уже понял, что засвеченное небо ближайшего Подмосковья, да и совсем скромный 150-миллиметровый телескоп, даже с учетом установки на него цифровой мыльницы, не позволят мне осуществить то, о чем я так мечтал. Значит, мой путь был понятен. Необходимо было получить доступ к хорошему удаленному телескопу, которых в то время в нашей стране попросту не было. Но как это сделать? Я нашел контакты десятков обсерваторий США, куда написал свои письма. Да, это было весьма смело, самоуверенно и наивно. В итоге я получил ответ лишь от одной обсерватории благотворительного фонда «Дзек Маун», предоставляющего американским школьникам доступ к любительским телескопам. Но пусть они и были любительскими, зато были оборудованы цифровыми астрономическими фотоприемниками и расположены вместе с хорошим астроклиматом и действительно темным небом. Я подробно описал, кто я и чем хотел бы заниматься. Это не был поиск комет, так как я был уверен, что никто не выделит мне время на эту авантюру без гарантированного результата. Я сделал упор на астрометрических и фотометрических наблюдениях астероидов и комет, а также изучении переменных звезд, хотя даже не представлял, как это делается. Заявка была отправлена, и мне оставалось лишь ждать. Спустя несколько месяцев, когда у меня уже не осталось надежды, я получил письмо о том, что мне выделят наблюдательное время, за которое я должен буду ежемесячно отчитываться, какие наблюдения были проведены, какие данные и результаты были получены. Я был счастлив и воодушевлен. Как тут не вспомнить рассказанную мной историю Клайда Томбо? Летом 2008 года я получил доступ к нескольким удаленным телескопам, находящимся в горах штата Нью-Мексико, любимым из которых стал еще советский 36-сантиметровый зеркально-линзовый телескоп системы Максутова с прозвищем «Биг Мак». Теперь мне предстояло научиться управлять астрономическим оборудованием с помощью программного обеспечения, обрабатывать, измерять и анализировать получаемые кадры. Все это я постигал сам по доступным руководствам на английском языке. Я получил первые фотометрические измерения переменных звезд, первые астрометрические и фотометрические измерения малого тела Солнечной системы, которым оказалась долгопериодическая комета Си-2008-Т2 «Кардинал», открытая в октябре 2008 года. Все тогда для меня было впервые, и я этим горел. Первые измерения астероида были получены 17 октября того же года. Я пронаблюдал самый обычный астероид главного пояса 2003 UU-205, случайно попавшийся мне в одном поле зрения с изучаемой мной кометой. Конечно, когда я впервые уловил движение неизвестного объекта, в голове промелькнула мысль: «А что, если это новый астероид?» Но в тот день мне не повезло. Мое первое открытие астероида состоялось 1 декабря 2008 года, когда я изучал кадры с переменной звездой, и в тот раз тусклый, едва различимый объект 19,5 звездной величины действительно оказался ранее неизвестным астероидом. Достаточно быстро выяснилось, что он уже присутствовал на полученных мной снимках 25, 28 и 30 ноября, но я не обратил на него никакого внимания, попросту не заметив. В декабре я наблюдал обнаруженный астероид каждую ясную ночь, в которую у меня было зарезервировано наблюдательное время. Намного позже, когда этот астероид был найден на архивных кадрах обзорного телескопа Лаймия, оказалось, что мое открытие висело на волоске, так как робот-телескоп получил кадры этой области неба на несколько часов раньше меня. Но, видимо, объект не был обнаружен автоматической системой, так как находился на пределе проницающей способности этого телескопа. Как я уже рассказывал в предыдущей главе, обзор Лаймия использовал очень короткие экспозиции. Вожделенное письмо с идентификацией, точнее, отсутствием таковой и присвоением моему объекту предварительного обозначения 2008XE, прошло спустя несколько месяцев. Объект получил постоянный номер 239664 неожиданно быстро, уже в 2009 году, причем благодаря тому, что были найдены архивные непривязанные наблюдения 2002 и 2007 годов. Да, если бы этот объект был нумерован после изменения правил определения приоритета открытия, то его бы присудили вовсе не мне. Но история не знает сослагательного наклонения, и астероид 239664-2008XE стал официально первым открытым мной малым телом Солнечной системы. Летом 2010 года началась новая страница теперь уже целенаправленного поиска астероидов и комет в рамках программы международной сети телескопов ISON, которую курировал Институт прикладной математики имени Келдыша РАН. Эта работа привела меня к открытию 6 комет и более чем 370 астероидов, включая полтора десятка околоземных. Этот список все еще пополняется, ведь общее число моих предварительных астероидных обозначений превышает 1500. По состоянию на ноябрь 2024 года, имея 376 официальных открытий, я занимаю 55-е место в общемировом зачете самых результативных первооткрывателей астероидов в мире и второе место среди астрономов стран бывшего СССР после Николая Степановича Черных. 537 официальных открытий, 41-е общемировое место. Я долго думал, писать ли мне этот абзац, но все же решил добавить его в аудиокнигу не ради гордыни или тщеславия, а лишь для того, чтобы показать, куда может привести настоящая мечта и целеустремленность. Дерзайте! Я жду вас в клубе первооткрывателей. Вот и подошла к концу эта аудиокнига. Я бы даже сказал, дилогия, как это было задумано изначально, рассказывающая об удивительном мире малых тел Солнечной системы и захватывающей истории их познания. Я надеюсь, что мне удалось увлечь вас этой темой, и вы, прочитав мои книги или прослушав аудиокниги, будете больше знать о нашем общем доме, Солнечной системе, вместе с которой мы летим сквозь бесконечное пространство во многом еще непознанного космоса. А значит, всех нас ждут новые открытия. Конец. Текст читал Кирилл Головин.